Глава 26. Подарки. На Рождество Кай пригласил меня к своей матери. Если бы не тот факт, что мы с миссис Кэрфуд уже отлично друг друга знали, в связи с моей летней подработкой, то этот визит должен был бы считаться официальным знакомством с родителями моего бойфренда. «Мама, мы с Вики живем вместе», – неожиданно объявляет ей он. Достопочтенный доктор Камилла Кэрфуд, внезапно поняв, что девушка его сына я, так сдавила свои совершенно нетонкие губы, что они почти исчезли из поля моего зрения. В ее глазах не читалось ни одобрения, нет, в них светилась испепеляющая злость. Совладав с первой волной негодования, она все же разжала свой рот, чтобы произнести: «Кай, можно тебя на минутку, сын? Нам предстоит беседа наедине». На что Кай, еще плотнее прижав к моей талии свою руку, ответил: «Мама, Вики моя девушка. У меня нет от нее секретов, а тем более права обсуждать что-либо без нее, ведь это самый близкий человек. Разве не этому ты меня всегда учила?» Вот так достойный сын своей матери четко и недвусмысленно обрисовал ей непоколебимость своего решения. Она даже не предложила нам чай, проигнорировала важнейший принцип английского гостеприимства. Кай справился и тут. Организовал все сам, вручив мне чашки, заварник, сам извлек из-под письменного стола расшитую синими цветами подушку и подложил под ноги матери. Этот его жест в тот момент вызвал у меня неприязнь, но теперь, будучи сама уже взрослой женщиной, я понимаю, как ловко и мудро он дал матери понять, что в его жизни она занимает то же почетное место, что и раньше, может рассчитывать на его поддержку и заботу. Но на первом и главном теперь его женщина, то есть я. А еще, будучи юной и глупой, в том жесте я не прочла главного, почти уникальное умение Кая, как в кокон окутывать в заботу. А ведь этому его научила именно она, его мать. Моя кротость мне помогла. Кай ей улыбался, улыбалась и я, и женщина с невыносимым характером не имела ни малейшего повода мне противостоять. Как бы тщательно она ни искала причины завести разговор с Каем о том, что я неподходящая девушка, их не было. Как и возможности поговорить с ним наедине, поэтому она пыхтела, сверкала глазами, но неизменно молчала в моем присутствии. Я поняла, почему Кай так долго скрывал от нее нас. Он не стыдился меня. Он защищал. Он позволил знакомству случиться лишь тогда, когда оно, во-первых, уже было неизбежным, а во-вторых, неспособным меня отпугнуть. Уже слишком прочно к тому моменту мы были связаны. С его многочисленными и почти бесконечными кузинами было все то же самое. Чем с большим недовольством разглядывали меня их глаза, тем плотнее рука Кая прижимала меня к его необъятному в сравнении со мной телу. Первый снег в том году выпал 3 января. «С первым снегом», – объявляет мне об этом событии Кай. На волосах его капельки, бывшие пару минут назад снежинками, а губы, его слаще самого сладкого сахара губы, растянуты в улыбке. Он вынимает из кармана своей куртки небольшой сверток. Я разворачиваю бумагу и нахожу в ней светло-серые носки с большими белыми снежинками. Сумасшедший. Говорю, а у самой от восторга голос глухой, прерывистый. Эти пушистые носки я примерила в Молли еще месяц назад. Они красовались на отдельном стенде рядом с другими расцветками, но именно от этой я долго не могла оторвать глаз, как и от их космической цены. За эти деньги можно купить 20 пар носков отличного качества и даже не в долларами, а в Виннерсе, например. Но это был книжный магазин, в котором всегда существовал отдел канцелярии и мелочевки, пусть и экстремально симпатичный на вид, но рассчитанный исключительно на тех, у кого не лады с бюджетной экономикой. Считать и экономно расходовать свой бюджет я отлично умею, но любоваться ведь никто не запрещал. Это бесплатно, поэтому я любовалась, пока Кай выбирал себе толстенную книгу по программированию стоимостью как 5 пар этих божественно прекрасных носков. И вот они в моих руках, но недолго. Кай, присев передо мной, сидящий на кровати, на корточке, натягивает фантастическое меховое баловство на мои ноги. «Какие же они у тебя маленькие!» приговаривает. «Твои ноги, ступни, размер явно не твой». А у меня пропал дар речи. Но почему-то появились слезы. Кай поднимает глаза, видит это, пугается, обнимает и, целуя в лоб, спрашивает. «Что я сделал не так?» «Ничего. Просто для меня никто еще ничего подобного не делал». «Послушай». Начинает, затем держит паузу, что-то проглатывает, хотя ничего не жевал. «Никаких подвигов. Лейф разбил телефон, и мы заехали в молл, чтобы купить новый. Выбрали, и пока он расплачивался, я заскочил в книжный посмотреть, что за новинки к Рождеству завезли, и увидел эти носки. Подумал, они бы очень уютно смотрелись на твоих вечно мерзнущих ступнях. Вон, какие теплые. Вики». Тут он, как одержимый, начинает целовать мои глаза, брови, щеки. «Я такой непроходимый осел, Вики. Прости меня, а? Я исправлюсь». Полвечера после этого я размышляю о том, почему его глаза сразу, после этого эпизода, стали немного красными, а в голосе я отчетливо слышала обрывы, как если бы его связки сковывал какой-нибудь спазм, и что вообще он хотел мне всем этим сказать. На следующий же день Кай едва пролезает в дверь, с трудом удерживая перед собой огромный букет самых разнообразных и разноцветных цветов. «Я не знал, какие у тебя любимые, но, может быть, ты мне теперь расскажешь?» И он стал дарить мне цветы довольно часто. Не такие большие букеты, конечно, поскромнее, но делал это примерно раз в неделю. А еще покупал плюшевых медведей, тапочки-единороги довольно недешевого европейского бренда. Затем перешел на платье и даже ажурное белье. От такого его внимания я в прямом смысле сходила с ума и совершенно не умела этого прятать. Но Кай всегда оставался доволен. Ну, по крайней мере, он улыбался. 2 года спустя, в свой 25-й день рождения, я впервые получу ювелирное украшение. Кай, по уже ставшей правилам привычки, поднимает меня и водружает ногами на стул. Не произнося ни слова, вручает черную коробочку. Я раскрываю ее и вижу то, что в некотором роде ожидаю. Кольцо. Размер камня, скорее всего, бриллианта, почти сразу заставляет меня начать сокрушаться о том, как много часов моему Каю пришлось работать, чтобы сделать мне традиционное предложение. Я поднимаю на него глаза с одним только словом. «Это не то кольцо», – обрывает меня он. И добрая половина гостей ресторана на Бернебейской горе выдыхает то ли разочарование, то ли облегчение. Мои глаза почему-то сразу упираются в улыбающееся лицо Дженны и похлопывающую по ее колену руку матери Кая. «Это кольцо – подарок в твой день рождения. Давай помогу». Он вынимает золотой диск из черной коробочки и натягивает на мой негнущийся от конфуза палец. Пока я изо всех сил собираю себя в кучу, чтобы не выкинуть что-нибудь странное и непонятное толпе гостей, приглашенных Каем для празднования моего 25-летия, включая всех его друзей, его мать, мою мать, подругу Адити и еще дюжину неизвестных мне лиц, история продолжает развиваться. То кольцо могло быть только в красной коробке. Вынимает из другого кармана алую коробочку, отщелкивает крышку, и я вижу его. Белый металл и довольно большой изумруд. «Вот это для твоего безымянного пальца», – уточняет. «В моей голове затмение. Я не понимаю, это игра или сложная игра. А если вдруг правда, и все по-настоящему, то почему он делает прилюдно такую интимную вещь, как… Вики, я люблю тебя. Пожалуйста, позволь мне стать твоим мужем». Марина зажимает обеими руками рот, Адити глаза. Моя мать вытирает слезы обеденной салфеткой. Дженна поднимает свою с пола салфетку. А мать Кая массирует пальцами одной руки виски. Вики. Кай обнимает ладонями мои щеки и принуждает смотреть только в его глаза. Я не знаю, что именно выражает его лицо, но он не смеется и не улыбается. Он чем-то обеспокоен. «Вики, пожалуйста, скажи что-нибудь». Просит. «Что?» «Лучше да». «Мне необходимо увидеть лица людей, чтобы понять, что происходит. И где я нахожусь. Но Кай не дает. Держит мертвой хваткой и заставляет смотреть только на него. «Да». Снова подсказывает шепотом. «Прости, что делаю это при всех, но так нужно. Просто ответь мне «да». Одно маленькое, такое короткое слово». И он целует. Прилюдно. Его губы скользят по моим, сжимают и, не отпуская, сжимают еще крепче. Я чувствую его язык, и он просит, уговаривает, умоляет ответить ему. «Да», – произношу, как только он отрывается. Ресторан взрывается аплодисментами. Весь. И та часть посетителей, которые не являлись нашими гостями, тоже вытирает слезы. Его руки дрожат, когда он надевает второй диск. Два кольца. Холодное и теплое. Прозрачный камень и зеленый. Рядом. Мы хорошо смотримся вместе. Тихо определяет и смотрит в мои глаза. А мне приходит на ум, что я, кажется, научилась понимать его эмоции. Он вымотан. Ему все это далось нелегко. И он один из всех знает, что репетиции не было. Что все это было более чем реально, живо и непредсказуемо. Что это наша с ним жизнь. Через полгода мы станем мужем и женой.